Маша. Маша сидела на кухне, обложившись литературой. Она смутно представляла себе, где искать. Но отступать было не в ее характере. Во-первых, Библия. Потом Бердяев, Лосев, Даниил Андреев, «Роза мира» и даже Гоголь, «Мертвые души». Работать на кухне вечером было почему-то уютнее, чем в комнате. Рядом с томом Гоголя стояла вазочка с ушками. Маша, не глядя, выуживала очередную и с хрустом ломала. «Небесная Россия», — читала она сосредоточенного Андреева, — «эмблематический образ, многохрамный розово-белый город на высоком берегу над синей речной излучиной. Небесная Россия или Святая Россия связана с географией трехмерного слоя, приблизительно совпадая с очертаниями нашей страны. Некоторым нашим городам соответствуют ее великие средоточия, между ними области просветленно-прекрасной природы. Крупнейшие средоточий — небесный Кремль, надстоящий над Москвою, нездешним золотом и нездешней белизной блещут его святилища». «Близко», — думала Маша, — «но не то, не то». В кухню зашел отчим, взглянул на стопку книг на столе, пару секунд присматривался к названиям на корешках, уважительно хмыкнул и поставил чайник. Маше показалось, что только что она упустила, рассредоточившись, какую-то ниточку. Она еще раз в раздражении прочитала: «крупнейший из средоточий, небесный Кремль, надстоящий над Москвою». Отчим достал с легким стуком чашку из буфета. Маша вскочила, собрала книжки и вышла из кухни. — Я тебе помешал? — запоздало крикнул отчим. — Нет, — глухо ответила Маша уже из комнаты. — Просто уже засыпаю. Она продолжила читать в постели, когда вдруг кратко тренькнул звонок входной двери. Маша автоматически посмотрела на часы. 11. Кто это к ним в такой час? Из прихожей доносились невнятные голоса, материн и чей-то баритон. И когда гость с Натальей проходили мимо ее комнаты по коридору, Маша узнала голос. Это пришел Ник-Ник. — Извини, что так поздно, как всегда, тонны работы. — Ой, ну что ты, это не поздно, прости, что тебя высвистало. Просто я очень волнуюсь за... Дверь в кухню закрылась, и Маша не расслышала последнего слова, но была уверена, что это ее имя. — Ах, вот оно что, — подумала она. — Мама позвала на подмогу тяжелую артиллерию. На кухне, между тем, разворачивалось следующее действо. Наталья заварила свежий чай, вынула коробку конфет, очередной неоригинальный презент от благодарных больных, и села напротив Ник-Ника. Он посмотрел на нее с улыбкой из-под начинающих сидеть широких бровей. — Все хорошеешь, — сказал он негромко, и она, как в старые времена, рассмеялась и похлопала его по руке. — Все шутишь? — Нет, — усмехнулся Ник-Ник, — не шучу. — Что с Машей? — А, у нее погибла подруга. Все это наложилось на практику, которую ты ей организовал на Петровке. Коля, я тебя прошу, выгони ее, а? Катышев поднял на нее удивленные глаза. — Наташ, ты о чем меня просишь? Девочка шла к этому так долго. — Вот именно, — взорвалась Наталья, — так долго, со смерти Федора. Я хочу, чтобы это кончилось. Я все ждала, когда у нее начнется нормальная студенческая веселая жизнь. И вот скоро уже диплом получит, а в голове все то же — маньяки, убийства, кровь. И твоя практика этой патологии только благоприятствует. Я боюсь, Коля, боюсь, понимаешь? — Наташенька... Катышев произнес имя с той же ласкательной интонацией, что и Федор в свое время. — Пойми же, девочка больна этим. Для того, чтобы вскрылся нарыв, ей необходимо найти преступника. Спасти, если не отца, то пусть чью-то другую жизнь. Лучше, чтобы это произошло как можно скорее, тогда сами появятся какие-то иные желания. Кроме того, ее максимальная зацикленность дает ей фору даже рядом с матерыми профессионалами. Так что дай ей возможность доделать свое дело, а потом уже ищи подходящих женихов. Наталья Сергеевна молчала и будто не замечала, как рука Ник-Ника осторожно, ласково, один за одним ощупывает ее пальцы, то сжимая, то разжимая кисть. — Не знаю, — встряхнула она головой и аккуратно улыбнулась. — Спасибо тебе. Она аккуратно вынула свою руку из-под его ладони. — Ты всегда был нам лучшим другом. И снова пошла ставить остывший чайник. — Не хлопочи! — Катышев уже встал, высокий, костистый, с непроницаемым лицом. — Мне уже давно пора домой. Да и тебе надо ложиться. Она печально кивнула и огладила легким порхающим движением Катышева по плечу, будто скидывая невидимую соринку. Катышев усмехнулся и быстро пошел по коридору к входным дверям, лишь на секунду помедлив рядом с дверью в Машину комнату.